Лейтенант Майкл Мэйл, крейсер «Ливерпуль». Из протоколов Следственной комиссии Адмиралтейства. Так точно, сэр. Мы обнаружили их в 7.05. Два четких пика на радаре, затем еще один. Шли с юго-востока, потому была вероятность, что это наши или янки от Португалии. Мы сразу пытались радировать на Ренаун, но в эфире появились помехи. Разобрать ответ можно было с трудом. Адмирал приказал нам разобраться, и мы рванули навстречу, как положено, легкой кавалерии. Знали бы мы, что кончится так же. Сблизились очень быстро. Мы шли самым полным, они тоже. Опознать удалось 12 миль. Все же видимость была не очень. Джерри, Ришелье и Шарнхорст шли на нас в лоб, строем пеленга. И мы сразу радировали, но адмирал едва сумел нас расслышать. Все те же помехи. Это немцы ставили, я убежден. И он приказал нам задержать врагов настолько, насколько сможем. Один легкий крейсер против двух линкоров. Но ведь это были всего лишь Джерри, а мы — Королевский флот. И я до сих пор считаю, что шансов у нас был сыграть в «Осу» и «Двух медведей». Ведь наши 6-дюймовки били даже чуть дальше, чем 15-дюймовки «Ренауна». 12 миль против 11,5. И у нас скорострельность вдвое, втрое больше. Мы засыпали бы немцев градом снарядов. Пусть не сумели бы пробить броню, но вполне могли сбить антенны, повредить оптику, да просто вызвать пожар в настройках. С открытием огня свернуть вправо, приводя противника в сектор обстрела всем бортом, и начать ставить дымовую завесу. Да, выходит почти что кроссинг Т. Ну а когда немецкие снаряды станут падать слишком близко, сделать полуциркуляцию вправо, кормой к Джерри, с выходом на контркурс и укрыться в дыму, а затем выскочить с другой стороны завесы и повторить то же самое. Таков был план командира Джонса, сэр. Он не уходил в рубку, а стоял на открытом мостике, наблюдая за врагом. Сказал, что для их калибра та броня, что жестянка, а отсюда видно лучше. Наверное, он был прав, сэр. Маневр сейчас был нашей лучшей защитой. А наш командир Льюис Тобиас Джонс управлял крейсером просто виртуозно, как всадник великолепно обученной лошадью. Он охотился за залпами, направляя корабль прямо к точке, где только что упал немецкий залп. И следующие снаряды немцев с внесенными поправками летели мимо. И первое попадание было наше. Я ясно слышал доклад с дальномера. Попадание в Ришелье. Нам везло, сэр. Нам всем на мостике Ливерпуля казалось, что первый раунд мы выиграем. Еще пару залпов и нырнем в дым, стелющийся над морем у нас за кормой. До того, как началось, Джонс обратился ко всем на мостике, сказав, что мы должны сделать это. Как на войне. Надо уметь выжить, когда следует жить, и умереть, когда надлежит умирать. Потому что мы солдаты, принявшие присягу, и если мы подведем свою империю, вместо нас умрут другие. Только что мы должны были лишь следить за Джерри, до времени не вступая в бой, ведь на помощь нам идут и наша сильная эскадра, и еще янки. Но ситуация изменилась, и теперь Ренаун должен успеть стреножить немцев, нанести им повреждения, не позволить уйти от погони, ну а мы дать ему время разобраться с проклятой акулой Тиле один на один. Да, сэр, мы верили, что этот чертов пират и убийца там, в рубке Гнейзенау, и теперь ему придет расплата за все. Если бы мы позволили ему уйти, это было бы неправильно, не по справедливости. И даже если мы погибнем, это хорошо, что Джерри целых четверо, когда возмездие их настигнет, будет неплохо разменять старый Ренаун и легкий крейсер на 3 линкора и авианосец. Да, мы верили, мы ждали, что помощь придет вот-вот, еще минута, и над нами появятся самолеты, и подойдет флот, и наши, и янки. Ведь по обе стороны океана все страстно желали рассчитаться с палачом Тиле, скормить его акулам или вздернуть на рею, как подобает поступать с пиратами, не признающими законов войны. Ренаун, мы слышали канонаду к Норд-Весту. Она началась еще до того, как мы открыли огонь. Но никаких радиодепеш больше не приходило, и я не знаю, как там обстояло дело. Нам вполне хватало того, что здесь перед нами. Ришелье стрелял по нам полными залпами, а Джонс лишь ухмылялся. Плохо стреляют французики. А вот как бы Шарнхорст у нас не попал. Я так и запомнил его на всю жизнь. На мостике, с сигарой в зубах, с презрением смотрит на море, где встают всплески от вражеских снарядов. Истинный британский офицер. И тут нас накрыло. 15-дюймовый снаряд упал у самого левого борта. Разорвал обшивку, стала поступать вода, и наш ход сразу уменьшился. Нет, у нас не было страха и даже желания прекращать бой. Кто ж знал, что эти джерри так хорошо стреляют? Они все же не должны были так быстро в нас попасть. Джонс скомандовал к повороту, и тут нас поразило сразу два снаряда, опять с Ришелье, с очень малым интервалом. Нет, это все же был не один залп. Выходит, джерри пристрелялись. Это было страшно. Удары были такие, словно крейсер подорвался на минах. Нас просто встряхивало. Все 11 000 тонн. Одно было в левый борт, чуть позади второй башни, прямо под мостик. Мы все попадали, как кегли. Второй снаряд попал в корпус у задней трубы. Кормовое котельное отделение было полностью разрушено и затоплено. Вода стала заливать отсеки. Однако странно, я отчетливо помню, дифферент был на нос. А самое страшное, у нас резко упал ход, и корабль гораздо хуже стал слушаться руля. Мы не могли спрятаться в дыму. А немцы пристрелялись, и теперь каждый залп их давал накрытие с попаданиями. Нас будто исколачивали кувалдой, прикованных к стенке. Помню доклады. Пожар на корме, пожар в первой башне. Третья башня повреждена, не может стрелять. Сколько всего снарядов у нас попало? Не помню, то ли 6, то ли 8. Меня сбросило с мостика. Помню, как я пытаюсь подняться. Очень больно, все в крови. Я не знаю, кто надел на меня спасательный жилет, благодаря которому я и остался жив. Затем палуба вдруг резко накренилась, и я оказался в воде. Мне просто повезло, что не накрыло бортом, когда корабль перевернулся. Какое-то время я видел его днище в волнах, совсем рядом, как спину кита. И еще кто-то плавал в воде. Шлюпок не было ни одной. Плотиков лишь 2 или 3. А после немцы прошли прямо по нам. Мне повезло еще раз оказаться в стороне, потому что я был ранен и слишком слаб, чтобы плыть. А многие стремились сбиться в кучу у плотиков. Кажется, их даже сцепили вместе. И Ришелье, не снижая ход, прошел точно по ним, затягивая под винты, и с его борта стреляли по воде. Я видел трассу очередей, но меня не заметили. А после появились акулы, а затем я потерял сознание и очнулся уже на борту Норфолка в лазарете. Из 800 человек экипажа крейсера «Ливерпуль» спасено всего 11. Из офицеров в живых остался один лейтенант Мейл. Сержант морской пехоты Уильям Пен, линейный крейсер «Ренаун», из протоколов следственной комиссии Адмиралтейства. «Мы все честно исполнили свой долг, сэр, как учил нас чиф, капитан Уильям Перри. Мы все гордились, что у нас такой командир, кавалер ордена Британской империи, за тот бой у Ла-Платы. Да». Именно сэр Уильям Перри стоял на мостике Ахиллеса в том славном бою против адмирала Шпея. Обычно моряк ждет увольнения на берег, но я помню, как в тот день, когда мы должны были выйти в тот поход, любой из экипажа счел бы приказ остаться за наказание. Так всем нам хотелось отомстить этому кровавому ублюдку Тиле. Откуда все знали? Не знаю, сэр, может, кто-то шепнул кому-то, но знали все. Не представляли, как этот урод пляшет на рее, как в старые добрые времена, а как все на Ренауне воспряли духом, когда под вечер 4 октября мы, наконец, настигли немцев. Ведь этот гун Гнезенау однотипен с Шарнхорстом. Правда, мы что-то слышали о его перевооружении, но ведь и мы не какая-то Айова. А славный боевой корабль Королевского флота с самым лучшим командиром и экипажем. Мы рвались в бой, сэр, и жалели, что вместо того, чтобы немедленно сражаться, идем рядом. Нет, мы понимали, тут не нужно даже быть офицером, чтобы сообразить, что мы ждем кого-то еще. Говорили, за нами идут и большие парни из Капофлоу, и янки, имеющие к ублюдку Тили еще больший счет. Ну что ж, чести и славы должно было хватить на всех. Боевую тревогу объявили где-то в половине седьмого. Я был приписан к зенитно-противоминной башне номер 2 левого борта. Над нами летал кондор. Мы сделали 3 залпа, не попали, но отогнали. После, раз уж все были разбужены стрельбой, объявили завтрак. Но мы даже не успели его спокойно завершить. Второй раз тревога была объявлена сразу после 7, уже не воздушной, а по полной. И мы все бежали на боевые посты с радостью, что, наконец, началось. Ренаун набирал ход и одновременно поворачивал. Нет, не на контркурс, чуть не довернув. Если до того мы шли на Зюйт, оставляя немцев по правому борту, то теперь на Норд-Вест, сближаясь с Джерри и обрезая им корму. Только я ничего не видел, сэр, лишь какие-то точки у самого горизонта, и то не уверен. Да и видимость была не лучшей, пасмурная и дождь временами. Когда прогремели наши первые залпы, на палубе кричали «Ура!» и, наверное, попадали, как иначе. А затем попали в нас, и вот странно, мы сейчас были обращены к немцам левым бортом. А гунский снаряд прошел сквозь надстройку и угодил в бортовую башню, противоположную моей, на правом борту. После чего наш командир приказал убрать расчеты зениток с палубы, чтобы не терять зря людей. Хотя не думаю, что это было лучшим решением. Как оказалось после, 15-дюймовые снаряды пробивали даже наш бронепояс, так что под палубой было совсем небезопаснее, зато ничего не видно. Пожар в правобортовой башне никак не могли потушить. Там еще стали рваться снаряды в кранцах первых выстрелов, выбивая осколками парней из аварийного дивизиона. Затем было еще одно попадание где-то в корме, но вроде ничего важного не задело. Мы все время поворачивали влево. Ну а Джерри, наверное, делали то же самое, чтобы привести нас в сектор обстрела всем бортом. Как я это определил? Да по солнцу, сэр. Все ж можно было различить его среди туч. А если это так, то Рин и немец были похожи на карусель, или скорее на двух дерущихся котов, гоняющихся за хвостом друг друга. И, кажется, мы сокращали дистанцию. Да, это было так. Я уже видел вспышки выстрелов на горизонте. Это Джерри стреляли по нам. А после было попадание в машину. Или нет, сначала еще один снаряд попал в надстройки. Посреди корпуса возник еще один пожар. И сразу после этого, наверное, следующим залпом у нас полностью разрушило машинное отделение номер один. Левый борт. Взрыв, облако пара, страшные крики обваренных людей. И ход сразу упал, наверное, вдвое, ведь не работали оба левых вала. После чего нас, морскую пехоту, бросили тушить пожар, потому что аварийный дивизион понес потери. А мы были пока без дела и тоже обучены борьбе за живучесть, как весь экипаж. А пожары разгорались, и появился крен на левый борт. Но мы тоже попадали, сэр. Помню голос по внутри корабельной. Мы хорошо им врезали. Ура! Наверное, с КДП дальномерщики разглядели. И точно, огонь Джерри стал заметно реже. То ли у них одна башня вышла из строя, то ли возникли проблемы с управлением огнем. Это был славный бой, сэр. Но и нам доставалось сильно. Еще один снаряд, машинный номер два, на левого борта, разбило конденсаторы уже неработающих турбин из МО номер один. И пожар разгорался, а мы тушили, сэр. Было очень тяжело. Пожар в отсеке очень быстро становится жарко, как в печи, и нечем дышать, и еще дым, ничего не видно. А мы не были штатной аварийной партией, у нас не было ни кислородных аппаратов, ни асбестовых костюмов, да и мало бы они помогли. Баллонов хватает на несколько минут, вы даже не успеете выскочить из задымленного или раскаленного лабиринта вверх на несколько палуб, когда кожа слезается рук от прикосновения к поручням трапов. А пожар распространяется. Легко можно оказаться в огненной ловушке, когда выход будет отрезан, и тогда благо успеть задохнуться раньше, чем сгореть заживо. А снаряды били в корпус, превращая в железное крошево. Когда мне повезло снова оказаться наверху, это было... У меня друг ходил в Россию. Он говорил... У русских матросов есть песня. Что-то там на палубу вышел, а палубы нет. Так и было на бедном Рине. Вместо палубы какое-то жуткое месиво из перекрученного обгорелого железа на несколько ярдов вниз. А за второй башней не было скворечни боевой рубки из КДП. Наверное, снесло за борт прямым попаданием. Значит, все там погибли. И адмирал, и наш чиф, капитан Перри. Я не знаю, кто в эту минуту командовал кораблем, сэр. Наш лейтенант был еще жив. Он приказал бежать к первой башне. Плевать на пожар здесь. Сейчас погреб первый взорвется. Надо тушить. Рин уже кренился на левый борт, градусов 30, и оседал кормой. Все башни прекратили огонь, и ход упал совсем, мы едва ползли. Не знаю, был ли курс выбран кем-то или просто сохранялся с тех пор, когда в руке были еще живые. Передвигаться по изуродованной палубе было трудно, и это меня спасло. Я не успел никуда добраться, когда Рин вдруг повалился на левый борт, и... Это был ужас. Помню башню, сорвавшуюся с катков, и остатки трубы, которые падают прямо на головы барахтающихся в воде людей. Не было приказа оставить корабль, и потому спаслись лишь те, кто в этот момент были наверху. А механики, трюмные, вся нижняя вахта, а также раненые в лазарете под бронепалубой, вместе с медперсоналом, так и остались замурованными в отсеках. А наверху было очень мало живых, ведь, как я сказал, немецкие снаряды сносили там все. Нас тогда было сотня или даже чуть больше из 1300 человек экипажа. И мы видели Гнейзанаву. Он прошел на восток мимо нас меньше, чем в миле. И он шел довольно быстро и без видимых повреждений. Это было страшнее всего. И даже то, что он не обратил на нас никакого внимания, значит, Тили на нем не было. Ведь тогда бы этот ублюдок нас бы не пощадил. И больше мне нечего сказать, кроме того, что наша броня с той дистанции пробивалась немецкими снарядами так же легко, как будто ее и не было. Повреждения корпуса ясно показывали, что снаряды взрывались уже внутри броневой цитадели, пробивая палубу или бортовую броню. Парни после говорили, что Рину, хорошему кораблю, еще той войны, нельзя было сражаться один на один с новым линкором. Но тут я ничего не могу сказать, все же я не офицер. Что было после? Больше суток в воде, сэр. Не знаю, как я выжил, а многим не повезло. Вода была холодная, и еще акулы. Мне сказали, кого-то съели буквально за час до спасения. А нашего командира, кэптана Уильяма Перри, так никто и не видел, ни живым, ни мертвым. Но я прошу, сэр, когда выйду из госпиталя, определите меня во флот, чтобы я мог отомстить этим Джерри за погибших ребят. Из 1280 человек экипажа Ринауна остались в живых 38. Погиб капитан Уильям Эдвард Перри, в иной истории ставший полным адмиралом Роял Неви, кавалером ордена Бани и умерший в покое и старости в 1979 году.